40. Но мне не пришлось поработать в The Indianapolis Times. Вместо этого я поступил в университет в далекой Итаке, штат Нью-Йорк. С тех пор я, как Бланш Дюбуа из «Трамвая желания», всю жизнь зависел от доброты первого встречного. Теперь, когда до пикника в Занаду осталось всего-то 5 лет, я часто задумываюсь о том, каким человеком я мог бы стать, если бы остался в своем родном городе. Этот человек прожил бы всю жизнь среди тех, с кем учился в одной школе, ненавидя кого-то, кого-то любя, как это было с его родителями и с его бабушками и дедушками. Этот человек, которым я так и не стал. Отец твой спит на дне морском, он тиною затянут, и станет плоть его песком, кораллом кости станут. Он не исчезнет, будет он лишь в дивной форме воплощен. Примечание: отрывок из «Бури» Уильяма Шекспира в переводе М. Донского. Примечание переводчика, конец примечания. Этот человек, которым я так и не стал, знал бы несколько анекдотов, которые знал я. Например, тот, который нам рассказал Фред Бейтс Джонсон, когда они с папой и еще с несколькими друзьями пошли на охоту и взяли меня с собой, я тогда был совсем маленьким. Так вот, анекдот. Компания мужиков вроде нас собралась поохотиться на лосей и оленей в канадских лесах. Кто-то должен был готовить еду, иначе они бы там умерли с голоду. Они решили тянуть жребий. Кто вытянет короткую соломинку, тот и возьмет на себя готовку, пока все остальные будут охотиться с утра до вечера. Чтобы анекдот получился еще смешнее, Фред сказал, что короткую соломинку вытянул мой отец. Папа, кстати, умел готовить, а мама нет. Она гордилась тем, что не умеет готовить и никогда не моет посуду и т.д. и т.п. А я любил ходить в гости к другим ребятам, чьи мамы готовили и мыли посуду. Охотники договорились, что если кто-нибудь раскритикует папину стряпню, он сам и займется готовкой. Поэтому папа готовил все хуже и хуже, пока остальные вовсю развлекались в лесу. Но каким бы противным ни был состряпанный папой ужин, все остальные его нахваливали, хлопали папу по плечу и всячески выражали свое удовольствие. И вот как-то утром, когда все ушли, папа нашел кучку свежего лосиного дерьма и пожарил его на машинном масле, а вечером подал на ужин под видом котлет. Первый, кто это попробовал, тут же выплюнул угощение, и его можно понять, он прохрипел: «Господи! Боже! На вкус прямо лосиное дерьмо на машинном масле!» И тут же добавил: «Но вкусно! Да, очень вкусно!» Думаю, мама выросла такой неумехой, потому что ее отец Альберт Либер, пивовар и биржевик, считал, что в Америке скоро появится аристократия европейского толка. А в Европе считается, а значит, по мнению деда, будет считаться и здесь у нас, что жены и дочери истинных аристократов и не должны ничего уметь. Они созданы не для пользы, а исключительно для красоты».